«Я просто вам всем хочу рассказать», — начал я самым развязнейшим видом, — «о том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном. Это именно случилось там, где ты рос». «Друг мой, а это будет не скучно? Ты знаешь, tous les genres...» «Все жанры французский». «Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете. Я именно хочу, чтобы все смеялись». «Да услышит же тебя Бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и не захочешь расстроить наш вечер», — промямлил он как-то выделанно небрежно. «Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю». «Да, отчасти и по лицу. Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна. Лучше смеяться, лучше смеяться». Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась. «Смотри ты», — погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом. Не вздумал ли уж начинать? «Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились в первый раз в жизни?» «Ей-богу, забыл, мой друг, и от души виноват. Я помню лишь, что это было как-то очень давно и происходило где-то...» «Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до 6 или 7-летнего моего возраста? И главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь? Или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал. Теперь время пришло. Как же, Аркашенька, как же? Да, я там у Варвары Степановны 3 раза гостила. В первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй, когда тебе 4-й годок пошел, а потом, когда тебе 6 годков минуло. Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить». Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И, кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню как во сне теперь вижу. Я даже свою няньку забыл. Эту Варвару Степановну запомнил капельку, потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно. Господи, это все так и было, — сплеснула мать руками. И голубочка того, как есть, помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!» Ваше лицо или что-то от него, выражение, до того у меня остались в памяти, что лет 5 спустя в Москве я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андронниковых. У них я вплоть до того тихо и весело прозябал лет 5 сряду. Их казенную квартиру до мелочи помню. И всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полные дома самого Андроникова, как он всю провизию, птиц, судаков и поросят сам из города в кульках привозил. А за столом вместо супруги, которая все чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть, и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился, Андрей Петрович. Я вижу, вы начинаете припоминать. Кое-что припоминаю, мой милый. Именно ты что-то мне тогда рассказал, басню или из горя от ума, кажется. Какая же у тебя память, однако? Память, еще бы! Я только это одно всю жизнь не помнил. Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь. Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать, и сестра. Доверчивость возвращалась, но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом. Случилось так, — продолжал я, — что вдруг в одно прекрасное утро явилась за мною друг моего детства Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фонариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила. Сама же в то время была за границей. Я все носил курточки. Тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей. Я же все ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро часов в 10, бродя по квартире, зашел вдруг совсем невзначай к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать. В Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватали, и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только «а» и даже не остановились. «Он с особенную любовью описывает», — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Павловне. Та отвернулась и не ответила. «Я, как сейчас вас вижу, тогдашнего цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти 9 лет, уж простите эту откровенность. Впрочем, вам и тогда было уже лет 37, но я на вас даже загляделся. Какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глинцевитым блеском, без малейшей сединки, усы и бакины ювелирской отделки, иначе не умею выразиться, лицо матово-бледное». Не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть. Горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел. Я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке в шейном шарфе цвета сальферина. По великолепной рубашке с алансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадью в руке и вырабатывали, декламируя последний монолог Чацкого и особенно последний крик «Карету мне, карету!» «Ах, боже мой!» — вскрикнул Версилов. «Ведь он и вправду!» Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнью Жилейко сыграть Чацкого Александра Петровна Витовтовой на домашней сцене. «Неужто вы забыли?» — засмеялась Татьяна Павловна. «Он мне напомнил!» И, признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшие минуты всей жизни моей. Мы все еще тогда были так молоды, и все тогда с таким жаром ждали. Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но продолжай, мой милый, ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил. Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» А сами сели на диван и принялись за кофе в самом прелестном расположении духа. Так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть, а из «Горя от ума» так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе вслух «Записки охотника», а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту». Невеста-девушка смышляла жениха. «Именно, именно! Но теперь я все припомнил!» — вскричал опять Версилов. «Но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно. Ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и я клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти 9 лет». Тут уж все и сама Татьяна Павловна рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и той же монетой отплатил мне за колкое мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились, да и сказано было прекрасно. По мере, как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня. Позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал «Невесту-девушку» и кончил блистательно. Даже Татьяна Павловна улыбнулась. А вы, Андрей Петрович, выкрикнули даже «Браво!» и заметили с жаром, что, прочти я «Стрекозу и муравья», Так еще неудивительно, что толковый мальчик в мои лета прочтет толково. Но что эту басню невеста-девушка смышляла жениха, тут нет еще греха. Вы послушайте, как он выговаривает, тут нет еще греха. Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать, даже очень горячилась. Но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе. Там вымыли мне вновь лицо, руки, переменили белье, напомадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой. Свечи, люстры, дамы, военные, генералы-девицы, занавес, ряды стульев. Ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления. Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге до слез. Почему и из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга, зачем? Вот что мне было дико во все эти 9 лет потом припоминать. Я с замиранием следил за комедией, в ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила, что над ним смеются глупые, недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он велик, велик. Конечно, и подготовка у Андроникова способствовала пониманию, но и ваша игра, Андрей Петрович. Я в первый раз видел сцену. В разъезде же, когда Чацкий крикнул «карету, мне карету», а крикнули вы удивительно. Я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал «браво!». Живо помню, как в этот самый миг точно булавка вонзился в меня сзади пониже поясницы, разъяренный щипок Татьяны Павловны, но я и внимания не обратил. Разумеется, тотчас после горя от ума Татьяна Павловна увезла меня домой. «Не танцевать же тебе оставаться, через тебя только я сама не остаюсь!» Шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день в 10 часов уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен. У вас сидели люди, и вы с ними занимались делами. Потом вдруг укатили на весь день до глубокой ночи. Так я вас и не увидел. Что такое хотелось мне тогда сказать вам, забыл, конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорей. А на завтра поутру еще с 8 часов вы изволили отправиться в Серпухов. Вы тогда только что продали ваше тульское имение для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш. Вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторов. И вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвечала. «Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион. Приготовься, тетрадь свои возьми, книжки приведи в порядок. Да и приучайся сам в сундучке укладывать. Не белоручки расти вам, сударь». «Да то-то, да это-то. Уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти 3 дня». Тем и кончилось, что свезли меня в пансион к Тушару. «В вас, влюбленного и невинного, Андрей Петрович». И пусть кажется глупейший случай, то есть вся-то встреча наша. А верите ли, я ведь к вам потом через 1/2 года от Тушара бежать хотел. Ты прекрасно рассказал и все мне так живо напомнил, — отчеканил Версилов. Но главное поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих, например, не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей. Не понимаю, как даже ты их мог достать. Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности все эти 9 лет. Странное признание и странное препровождение времени. Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул, нарочно или нет, не знаю. Что же, продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара. Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон, — рванула Татьяна Павловна. — Нельзя, Татьяна Павловна, — внушительно ответил ей Версилов. Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стал быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его расскажет и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю. То есть я так только говорю новую. Не беспокойся, я знаю конец ее.